«Ах, мой бедный мальчик!» — сказал я. В общем, я поняла, что если срочно чего-нибудь сама не сделаю, будет поздно, потому что с каждой секундой я все больше себя ненавидел. Но тут этот твой бедный мальчик потерял сознание прямо на полу. А мне показалось, что будет забавно, если я сяду на него верхом, прямо как он есть, и стану ему делать искусственное дыхание. О, Господи, ты не забываешь, что я тоже была пьяная в дым, но у меня все равно ничего не вышло, и в довершение всего меня вырвало прямо на него, на бедного. Я покачал головой. А потом мне стало так муторно, что я убежала из дома и отправилась прямиком на квартиру к Джо. Я жила на 110-й, а он на 113-й, прямо возле Бродвея. Мне после этого мальчика было уже все равно, что он со мной сделает. Я тебя не спрашиваю, что он с тобой сделал. Он сделал. Он только глянул на меня сразу и засунул под душ, прямо в одежде, в чем была. Я и себе тоже неплохо уделала. Включил холодное, я там сидела, пока он не спроворил мне суп и стакан томатного сока. Потом он надел на меня пижаму и еще сверху халат, и я стала есть суп. Вот и все. Я в ту ночь даже и спала с ним. Послушай, Ренни, ты вовсе не обязана мне все это рассказывать. Ренни удивленно на меня посмотрела. Да нет, в смысле, что я спала. Он меня и пальцем не тронул, но он же ни за что в жизни не станет всю ночь мучиться в кресле ради того, чтобы соблюсти какие-то там приличия. Ты не хочешь обо всем этом слышать? Ну, конечно, хочу, если ты мне хочешь рассказать. Я хочу тебе рассказать. Я раньше никому не рассказывала. И мы с Джо тоже никогда об этом не вспоминаем, но ведь никто никогда и не говорил, что наша семья может выглядеть странной или глупой. И, наверное, мне самой важно это тебе рассказать. Я, кажется, даже и не думала ни о чем таком, пока ты не начал над нами подсмеиваться. Мне стало неловко, и я сказал... Я просто восхищаюсь самообладанием Джо. Знаешь, Джейк, он, наверное, и впрямь в каком-то смысле бойскаут. Но у него были и другие причины так себя вести. Когда я протрезвела, он сказал мне, что ему просто не настолько хотелось, чтобы он позволил себе воспользоваться моим состоянием. Он сказал, что ему бы хотелось заниматься со мной любовью, но не только ради секса. Все, что мы будем делать, мы должны делать на одном и том же уровне, смотреть на все под одинаковым углом зрения, иметь общие цели, и чтобы никто никому не делал поблажек. В противном случае его это не интересует. Но он сказал, что не против, чтобы у нас сложились более или менее постоянные отношения. «В смысле, ты хочешь на мне жениться?» — спросила я. А он ответил. «Да мне, в общем-то, плевать, Ренни. Можно и жениться просто потому, что мне не нравится все это дерьмо собачье, которое непременно липнет к людям, когда они просто любовники. Но ты должна понять, что я имею в виду под более или менее постоянной связью». Он имел в виду, что мы не расстанемся до тех пор, покуда каждый из нас не перестанет уважать все связанное с другим, абсолютно все, и завоевать это уважение — наша первейшая задача. И сама по себе жена или любовница его интересовала куда меньше, чем воплощение этой его идеи. У него просто глаза горели. И знаешь, чем мы занялись? Мы проговорили 2 дня и 2 ночи почти без перерыва. И за все это время он сам ни разу ко мне не прикоснулся и мне не позволил. Я не пошла на работу, он тоже не пошел на занятия, потому что мы оба знали, это куда важнее всего того, чем мы до сей поры занимались. Он объяснил мне, как он смотрит на мир до последней малости.